Новое утро. Не клонись-ка ты, головушка, от невзгод и от обид. Мама, белая голубушка, утро новое горит. Все оно смывает начисто, все разглаживает вновь. Отступает одиночество, возвращается любовь. И сладки, как в полдень пасеки, как из детства голоса, твои руки, твои песенки, твои вечные глаза.